Понедельник, 18 апреля 1977 года, 9:40. Ленинград, улица Чернышевского. «Фред, есть!» Синти без стука ворвалась в кабинет Фреда и застыла. «Да, надо было постучаться». Именно об этом даже не говорили, а кричали два крайне недовольных взгляда. «Я потом зайду», — пробормотала она, начав тихо отступать за порог. «Стоять!» Босс вытащил руку из прорези блузки и спустил Мередит с колен. «Иди займись делом, крошка». Синти посторонилась, пропуская разъяренную фурию, и виновато потупила глаза. «Так...» Фред деловито застегнул три верхние пуговицы на рубашке, придал пятерней подобие порядка своей шевелюре и привычно потянулся за скрепкой. «Садись, рассказывай». «Вот». Синти выложила на стол кассету с пленкой. «Здесь я его сфотографировала». Подтянула лист, уверенно начертила Хуа Юань и повернула к Фреду. «Сам понимаешь, случайно такое не нарисуешь? Он появился на крыше, на печной трубе дома напротив. Поверхность расположена так, что видна только с 4-го и 5-го этажей. Вчера еще не было». «Что означает?» Фред стремительно поборол скрепку и начал использовать один из обломков в качестве зубочистки. «Сад, парк». «Хм, вариантов немного, верно?» Синти кивнула. «Поблизости есть только один парк, детский городской, который русские по старинке называют Таврическим. Когда остаются силы, она бегает в нем трусцой. Босс это знает». «Ну что ж», — довольно потянулся Фред, «значит, в первый раз было не глупое совпадение, и тебе не привиделось. Ты в игре. Пора сообщать об этом Роберту. Пусть начинают рыть во Флориде».